Стратегия номер два. Маркетинг должен менять окружающую среду, а не только конкурентную позицию компании. If an organization's strategic action changes only its competitive position, если стратегическое действие компании меняет только ее конкурентную ситуацию, there is limited power and leverage. В этом очень мало силы и влияния. Think about that for just a moment. Задумайтесь об этом. You don't have much room to maneuver. У вас, к сожалению, не так много места для маневра. You got a little power. У вас есть немного силы. Not much. Но не так много. However. Но. If an action sets off changes in the environment. Если ваши действия задают тон изменениям во всей атмосфере, во всей окружающей среде. Then not only does the company have to cope with it. Тогда не только вашей компании придется смириться с этим. So do the competitors. Но и вашим конкурентам. Too many companies are trying to change things only in their company. Слишком часто компании пытаются изменить что-то только внутри своей компании. And that gives you some power, yes. Да, это дает вам какое-то преимущество. However, if you change the environment. Но если вы будете менять всю окружающую среду. Now you've done something radical. Вот тогда вы действительно делаете что-то радикальное. And this is critical for marketing. И для маркетинга это очень важно. Think about it like this. Воспринимайте это вот как. It's the difference between stirring a bowl of water and a bowl of cream. Это разница между тем, как мешать воду в миске и мешать молоко в той же миске. Now, if you stir the water, that does take energy. Если вы будете мешать воду, да, это потребует от вас энергии. The more vigorously you stir the water, чем более активно вы мешаете воду, the faster it swirls around. Тем быстрее она крутится вокруг своей оси. Now, of course, it's still water, though. Но она все равно остается водой. Now, with cream, it's different. А если мы говорим о сливках, ситуация другая. The more you stir, чем больше вы мешаете, the harder it gets, тем труднее вам становится. Because it gets thicker, потому что сливки становятся все гуще и гуще. You get more tired. Вы устаете. You slow down. Вы замедляете свои действия. But hey, you've got now butter. Но в итоге получается масло. I took this from an Andy Grove article I read in Fortune magazine a couple of years ago. Я взял этот пример из статьи Энди Грова, которую прочел в журнале Fortune несколько месяцев назад. And he wasn't exactly positioning this the way I am. И он немножко иначе позиционировал этот пример. But I thought, wow, what great visionary wisdom. Но я подумал, боже, какой потрясающий пример мудрости. Don't just change your company. Не надо только менять компанию. Change your world. Меняйте мир вокруг вас. Think about it. Просто задумайтесь об этом. Henry Ford did it. Генри Форд делал подобные вещи. With the assembly line. Он изобрел конвейер по сборке автомобилей. Bill Gates did it. Билл Гейтс сделал такое. With software. Он изобрел программное обеспечение. Michael Dell did it. Майкл Делл сделал это. Not only with PCs. И не только с персональными компьютерами. But with distribution. Но и с системами дистрибуции. Dell is the largest seller of PCs in the world. Dell — это самая крупная компания, которая продает персональные компьютеры в мире. You know how long it takes them to get rid of their global inventory. И вы знаете, сколько времени уйдет у них на то, чтобы избавиться от всех своих запасов по всему миру? About 5 days. Порядка 5 дней. And if you don't know this story, и если вы не знаете эту историю, it's a perfect modern day example what I'm talking about. Это идеальный пример, подтверждающий то, о чем я говорю. When Dell started selling computers, когда Dell только начал продавать компьютеры, he took a different channel, он использовал другие каналы, mainly mail, в основном почту, and the internet, и интернет. And he also took a different approach. И он подошел ко всему этому совсем иначе. It was taking IBM something like 42 days. У IBM на подобное уходило порядка 42 дней. To get a computer from manufacturing to retail. Для того, чтобы от производителя до розничной торговли довести готовый компьютер. Dell said, I'll get it to you in 48 hours. А Dell пообещал, что мы сделаем то же самое за 48 часов. Order it through the internet or through one of our catalog advertisements. Если вы закажете его через интернет или через наш каталог. And we'll ship it out that same day. Мы в этот же день вам его привезем. Jack Welch did the same thing. Джек Уэлш делал подобные вещи. With just about everything he ever did with GE. По сути, со всем, что он делал в компании General Electric. For him, changing the company was not enough. Для него просто изменить компанию было недостаточно. He changed the environment. Он менял окружающую среду. And not only did he change the environment or change the game. Он не только менял игру и окружающую среду. He changed the rules too. Он менял и правила этой игры. Now the big question is, how do you do this? Конечно, возникает вопрос, а как это сделать? Well, that is the question of the day, isn't it? Да, я понимаю, это вопрос дня. I can't answer that for your particular situation right now. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю вашей конкретной ситуации. But I can put you in the right direction. Но я могу задать вам правильное направление. That's our next strategy. Это наша следующая стратегия.